Глава 26. Убийство семьи известного в городе бизнесмена привлекло внимание не только общественности, но и новоиспеченного торговца ювелирными изделиями Сашка. «А за чё его грохнули?» — наивно интересовался он у своих новых знакомых. «Он чё, кого-то кинул или на кого-то наехал?» «Да нет, не кинул и не наехал. Это просто разборки, в общем и целом». «А кого с кем?» «Да, всех со всеми». Больше Сашок ничего не спрашивал, потому что лишние вопросы привлекают лишнее внимание, которое ему было ни к чему. Версию «в общем и целом» он, конечно, не поверил. В общем и целом семьи не убивают. Это либо месть, либо предупреждение. Месть сомнительна. Мститель не может действовать так разумно и так спокойно. Месть — это эмоции, голые эмоции, при которых не ограничивают себя одним выстрелом, а жмут на спусковой крючок до опустошения обоймы. Конечно, можно предположить, что мститель нанял киллеров, которые не имели личных претензий к покойному и потому обошлись двумя пулями. Но зачем тогда они убили детей? Ведь при расследовании такого рода преступлений милиционеры из кожи вон лезут, а судьи гарантированно дают вышку. Они что, враги самим себе? Или не хотели оставлять свидетелей? Но как свидетели дети не опасны. Они почти никогда ничего не помнят и ничего не способны рассказать. Да и что они могли видеть? Фигуры в масках и с пистолетами? Нет, тут дело не в мести. И дети погибли не случайно. Погибли закономерно и запрограммированно. Их смерть была изначально прописана в сценарии и была нужна не меньше, чем смерть их отца. Нужна была больше. Потому что, когда убивают взрослых мужиков, это уже никого не впечатляет. А вот когда вырезают целую семью... Выходит, это было предупреждение. Кто-то кого-то предупредил смертью детей. Кого? Вряд ли кого-то одного. Ради запугивания одного, довольны и убить одного. А здесь, скорее всего, пугали многих. Для чего понадобилась детская кровь? Чтобы каждый, глядя на своих детей, мог представить и мог вовремя одуматься. Теперь второй и главный вопрос. Кто? Кто заказал это убийство? По всей видимости, те люди, которые желали запугать первых. Ответ, конечно, детский, но другого пока нет. Очевидно только, что речь идет не о местных разборках по поводу партии товара или передела киосков на привокзальной площади. Речь идет о гораздо большем. О чем? Трудно сказать. Недостает информации. В связи с чем нужно? И далее, как обычно, по пунктам, под пунктом и под пунктом в подпунктах. Общий анализ ранее известной информации с поправкой на вновь открывшиеся факты. Расклад сил с поправкой. Место покойного в бизнесе и криминале. Высеивание из материалов слежки эпизодов, связанных с покойным. Систематизация и анализ выявленных контактов. Изучение материалов уголовного дела. И последний, главный пункт. Отслеживание текущих событий. После такого громкого преступления, если оно не случайно, если заказано, что-то должно произойти, что-то должно измениться. И если это что-то заметить, не пропустить, то можно выйти на заказчика убийства. Пусть не впрямую, пусть по касательной, но выйти. Потому что тот, кто хочет найти преступника, должен искать того, кому это преступление выгодно? Стало выгодно. События себя ждать не заставили. Местная печать разразилась критическими в адрес местной милиции статьями. Слишком критическими. Потому что до того сидели тихо, и максимум, на что отваживались, это бескомпромиссно и безоглядно критиковать начальников ЖЭКов. А тут вдруг... Подогретый средствами массовой информации взроптал народ. На страницах средств массовой информации, в пространных интервью, токари и домохозяйки жаловались, что бандиты настолько распоясались, что по городу стало опасно ходить даже днем, и интересовались, что делает милиция. В соседних абзацах милицейские начальники каялись и божились навести на улицах порядок, что было и вовсе удивительно. Давно ли органы правопорядка стали обращать внимание на беды рядовых граждан, как будто у них других забот нет? Интересные дела начались в регионе. А потом уж и совсем интересные, просто удивительные. Идя навстречу пожеланиям трудящихся, глава администрации отправил в отставку руководство областного и городского УВД. Вот так взял и отправил. Формальной причиной послужило в том числе непрофессионализм, проявленный при расследовании убийства семьи известного в городе бизнесмена и политика. Так что это получается? Получается, что смерть детей была на руку первому? Или он просто использовал представившуюся ему возможность? Скорее всего, так. И все же не так. Хотя бы потому, что иных, сколько-нибудь заметных реакций на то убийство в регионе замечено не было. Никто другой, кроме первого, дивидендов с пролитой детской крови не получил. Никто, кроме первого. Выходит... А что говорят люди? Люди только и говорили, что об отставке милицейских генералов. Десятки известных в регионе голосов доверяли микрофонам прослушки своей версии, и очень многие из них высказывались в пользу того, что ментов убрал голова. Непонятно зачем, но он. Так он. А если действительно он, тогда это совсем другая игра. Тогда это игра, достойная уровня конторы. Ну, и значит, все пути ведут в администрацию, которая начинается, не исключено, что в кабинете младшего референта главы областной администрации, который хоть и маленькая сошка, но почему-то может все, из которого-то, пожалуй, и следует начать вхождение во власть. Мне нужен выход на главу администрации. Возможно такое? Ну, а чего ж невозможно? Возможно. Есть там один человечек, который... Человечек в администрации не отказывал никому. Такая у него была должность — никому ни в чем не отказывать. Должность чучела. «У вас ко мне какое-то дело?» «Да, необходимо урегулировать один чисто технический вопрос». Посетителей было двое. Одного референт знал довольно хорошо, потому что тот был мелким посредником, зарабатывавшим тем, что завлекал в этот кабинет клиентов. И завлекал довольно часто. Другой был здесь новичком. Он никак не проявлял себя, что называется, был закрыт. За себя и за него говорил, двигался, суетился, гримасничал его напарник. Мы бы, конечно, могли пойти официальным порядком, но, как вы сами понимаете, несовершенство бюрократической машины... Референт слушал молча, никак не реагируя на просительный тон и намеки на «будем бесконечно благодарны», словно думал о чем-то своем. Референт думал о втором, которого он раньше не видел просители. Думал профессионально. Рост, возраст, овал лица, особые приметы, манера двигаться, мимика, жесты, голос, одежда, общее впечатление. Впечатление было неоднозначным, потому что посетитель был никаким. Среднего роста, среднего возраста, средней комплекции, без примет, характерных жестов и ужимок. Какой-то весь усредненный, сглаженный, незапоминающийся. Отвернись и не вспомнишь, как он выглядел. Идеальный образ для профессионального шпиона. А он, по всей видимости, бизнесмен. Или не бизнесмен. Чтобы его понять, его надо разговорить. «Помощь нужна вам?» — резко спросил референт безумолку болтающего посредника. «Мне? Нет, не мне. Тогда почему говорите вы?» «Да я просто... ну, я подумал...» «Помощь нужна мне», — оттеснил стушевавшегося посредника незнакомец. «Кто вы?» «Я представитель российского филиала известной международной фирмы Питер Шрайдер и сыновья», — представился проситель. Протянул визитку и протянул руку. «Очень приятно», — улыбнулся референт. Вблизи проситель был типичным предпринимателем средней руки, с золотой цепью, дубоватым лицом и почтительно наглым в присутствии чиновника, от которого зависел, взглядом. Ну, что-то среднее между Рокфеллером и пьяным дембелем. Нет, так играть нельзя. «Хочу построить у вас небоскреб», — доверительно сообщил проситель. «Ну, как, блин, в Америке?» «А сколько этажей?» Ахнул, сам не знавший, зачем привел сюда этого толстосума, посредник. «Ну, блин, как в Америке?» Повторил посетитель. «Я там был, видел. Хочу, как у них. Этажей так на 100-120». «Зачем небоскреб?» Удивился референт. «Сдам под офисы. Очень выгодное дело. За землю надо платить, как за пятиэтажку, а этажей 100. Я думаю, всякий захочет иметь офис в небоскребе». «Конечно, захочет!» — закивал головой посредник. «Мне кажется, мое предложение будет не безинтересно к городу. Все-таки первый небоскреб в стране». «Нет, не шпион. И, похоже, даже не бизнесмен. Похоже, прощелыга с дурным вкусом. А чем я могу вам помочь?» «Местом. Мне требуется место в центре города. Вот проект». Бизнесмен-прощелыга развернул на столе проект небоскреба, красиво вписанный в городской пейзаж. «Ну, естественно, первые 5 этажей я передам в дар области». Это предложение было интересно уже само по себе. «Но я не могу решить такой вопрос». «Конечно, не может. Судьбу первых 5 этажей не может решать даже первый зам. Может только сам первый. И только после личной встречи. На что и расчет». «Я поговорю с... простите, с главой администрации. Если он сочтет нужным...» «Ну, тогда я перезвоню». «Конечно, конечно». Когда просители ушли, референт сел писать отчет о проделанной работе, в том числе и о появлении нового человека, о том, что на первый взгляд он аферист, но, возможно, и крупный инвестор, который предложил возвести в городе небоскреб. Изложил суть предложения, нарисовал психологический портрет. Честно признался, что в первые минуты встречи инвестор своим внешним видом и манерой общения произвел двоякое впечатление. По всей видимости, ошибочное, потому что потом он вел себя вполне адекватно своей социальной роли. Число, подпись. Начальник службы безопасности прочитал отчет, сделал на полях пометки и распорядился навести по новому объекту обычные в этом случае справки. Обозначил новичка аббревиатурой S-264 и сунул пустую пока папку в сейф. Все новые люди, появлявшиеся в кабинете чучела, отсортировывались по степени значимости, в соответствии с которой проводилась предварительная работа. Если в результате нее всплывали какие-нибудь дополнительные факты, объект подвергался более тщательной разработке. Индекс S обозначал среднюю степень интереса. Среднюю, потому что в первые минуты встречи объект вызвал подозрение, а первое впечатление иногда бывает самым верным, потому что интуитивно. Хотя вряд ли. Через пару дней на стол начальника службы безопасности легла новая информация, по большей части нейтральная. S-264 действительно был работником фирмы Питер Шрайдер и сыновья, что подтвердили в офисе московского представительства. В городе объект вел себя сообразно своему положению, ну, то есть пил, кутил, слонялся и завязывал полезные знакомства. В общем, ничего особенного. Но было и особенное. Негласная банковская проверка показала, что на счетах зарегистрированной им фирмы лежит всего лишь несколько десятков тысяч долларов, а он собирается строить небоскреб. Интересно, на какие шиши? Другая информация была еще более занятная. Оказывается, известный в городе кутила не просто кутила, он еще и мочила, потому что сам, собственноручно, положил в ночном клубе «Оторвемся» торговца драгоценными металлами «Красавчика» и еще двух его подручных. Нифига себе тихоня. Правда, потом дело было закрыто за отсутствием состава преступления, но жертвы от этого живыми не стали. Очень интересно. Начальник службы безопасности затребовал заинтересовавшее его уголовное дело. Действительно, два трупа, огнестрельные ранения в область, с расстояния, положение тел. На первый взгляд стрелял любитель. Из 9 пуль в цель попали 4. 5 прошли мимо, хотя стрельба велась практически в упор. Не лучший результат, но... Но один выстрел был мастерский, потому что точно между глаз, в переносе. Так стреляют профессионалы высокой квалификации. Или этот выстрел был нечаянный. Но в любом случае, нечаянный он или нет, лучше считать, что нет. Тем более пустые счета. Да и сама по себе смерть красавчика и двух его подручных настораживает. Рядовой кутила бизнесмен и вдруг положил 3 человек, которые, между прочим, легким нравом не отличались. И сами могли, но не смогли. А он смог. Без подготовки, спонтанно, выхватил пистолет и 3 трупа. Каким образом? Из материалов дела не вполне ясно. «Мне необходимо поговорить со свидетелями происшествия», — потребовал главный телохранитель. «Но свидетелей нет». «Как нет?» «Ну, то есть есть люди, бывшие в момент происшествия в ночном клубе, но они утверждают, что ничего не видели, хотя вначале вроде бы видели». «Ладно, видели, не видели, ведите их ко мне». Свидетели упирались недолго, до первого удара по почкам. «Как вы смеете?» «Молчи, для твоей же пользы стараемся». «Для моей?» «Лучше получить в зубы, чем получить срок». «Мне? Срок? За что?» «За лжесвидетельство. До 3 лет, если с отягчающими. А у тебя с отягчающими. С 3 трупами». Это если мы не сможем доказать соучастие, тогда до 10 с конфискацией, если с отягчающими. А у тебя с отягчающими. Но я не знал. Теперь знаешь и можешь выбирать между тюрьмой и помощью следствию. Но если я, то они меня... Ну, а мы без протокола, на ушко. Ну... Кто стрелял? Мужчина за столиком у стены. И кто он? Ну, я не знаю. Ой, то есть это, наверное, москвич. Кто-то в зале сказал, что это москвич. И еще Сашок. Что он делал? Стрелял. Как стрелял? Как это все произошло? Только подробно, максимально подробно. Ну, я слева от выхода сидел. Это не важно. А когда тот зашел, я еще подумал, что сейчас что-то произойдет. Это лирика. Каждый свидетель считает, что он что-то предчувствовал, потому что знает, что дальше произошло. Ну, он подошел к столику и выхватил пистолет. А тот другой. Москвич. Ну да, москвич. Упал со стула и выстрелил. После того, как упал, выстрелил? Нет, сразу. Упал и одновременно выстрелил из-под стола. Это было уже интересней. Попал? Ну да, конечно, попал. Тому, другому, в ногу. Тот наклонился, и тогда этот москвич еще раз выстрелил. Вот этого, упал и одновременно выстрелил, в протоколе не было. Было выстрелил два раза, в ногу и в живот. А на самом деле он упал и практически в падении выстрелил, причем не промахнулся. А когда противник присел от боли, вкатал ему вторую пулю вниз живота. Вначале в ногу, потом в живот. В полете, как пикирующий бомбардировщик. Очень интересно. Задумкой и исполнением. Тактическая схема идеальна. Нырнуть под стол, чтобы защититься столешницей от прицельных выстрелов и в какой-то степени от пуль, продолжая оставаться невидимым, заставить нападавшего наклониться и, так и не высунувшись, пристрелить его. Теоретическая часть проработана превосходно, равно как и исполнение. Мгновенно разглядеть опасность, сориентироваться, упасть, выхватить и взвести оружие, выстрелить и попасть. Все в доли секунды. Мог такое сделать любитель? Вряд ли. Дальнейшие действия с пулями, пущенными в молоко, не в счет. Они могли быть маскировкой. Выходит? Да ничего не выходит. Пока только ясно, что недавно объявившийся в регионе предприниматель Сашок, он же москвич, умеет стрелять. Очень хорошо умеет стрелять. Превосходно умеет стрелять. И тем не менее, это свое умение никак не обозначает. Почему он так умеет стрелять? И почему не обозначает? Ответ на первый вопрос может быть вполне банален. Служил в армии в спецвойсках, или занимался в стрелковой секции, на курсах телохранителей, или тренировался самостоятельно. А вот что делать со вторым? Почему, в совершенстве владея оружием, он этим своим умением не хвастал и никак не выказывал его? Не стрелял наспор в тире, не показывал оружие, никому ничего не говорил. Почему? Возможно, приберегал на крайний случай, на тот, который и произошел. Только странно, что столь изысканный прием использовал рядовой бизнесмен. По внешнему облику и манерам тюфяк и разгильдяй. Или он не тюфяк и не бизнесмен? Тогда кто? Профессионал-нелегал? Допустим. Только хотелось бы знать, каким ветром профессионала столь высокого уровня могло занести в эту дыру. Каким? Или, может быть... Может, это тот человек, который должен был прийти к Будницкому? Который и пришел к Будницкому, и, прикрываясь Будницким, зачистил хвосты. После чего, по всей вероятности, зачистил Будницкого. Может быть, это он? Он? Да ну, вряд ли. Чистильщик не стал бы высовываться. Сделал бы тихо свое дело и так же тихо исчез. А этот не тихо. Этот как раз громко. так громко, что на весь город. Нет, не похоже. Но с другой стороны, он вышел на чучело. Точно так же, как до него это сделал Будницкий. Они оба вышли на чучело. Что может быть случайностью, а может... Ну и значит, его надо проверить. Хотя бы потому, что лучше перепроверить, чем недопроверить. Лучше так, чем иначе. Начальник службы безопасности вызвал своего заместителя. Протянул ему тонкую пока папку. Возьмите в разработку вот этого человека. На чем сконцентрировать внимание? На нем сконцентрировать. На его биографии, связях, контактах, перемещениях. И еще на психологическом портрете. И соответствии его предлагаемому образу. Он что, не тот, за кого себя выдает? Может, не тот. А может, тот. Выводы делать рано. У меня есть некоторые сомнения, которые следует подтвердить или опровергнуть. Тебе подтвердить или опровергнуть. Работа срочная? У нас все работы срочные. Впрочем, это действительно срочная. Это самая срочная работа.